села таких ванильных белых роз. Вся дюжина моя и сверху ирис. И вышла из ночных тревожных грез, и небо надо мной висело ширясь. Висело невеселое мое, топорщилось июньскими глазами. Вот кладбище, а вот и забытье. Прошли насквозь, но уголки срезали. В июне есть такой приметный день, когда я обмираю, как мембрана, как от себя отброшенная тень. Ну, огоньки пока отбросить рано. И вот я отправляюсь без коньков, но с розами и ирисы наружу. Такой уж этот день каков, таков. И как всегда я мучаюсь и дружу. Не трусь, малютка, а Русь она правей. Она глядит нещипанною павой, а ты опять о том, как соловей сегодня пел в кустах над Окуджавой. А ты опять о том, как соловей сегодня пел в кустах над Окуджавой.